Глава 24. Летучая голова зависла была над ними, но на нее дружно зашипели. Видимо, не хотели брать ее в свою компанию и делиться с ней секретами, которые планировали у меня выведать. Она обиженно отлетела. «Странные они какие-то», — пробормотала под нос тетушка. «И чего пристали?» «Они думают, что у меня роман с мастером Луном», — хихикнув, пояснила я. «Что?» Она аж чуть не выронила из рук котелок, который как раз устанавливала на плиту с магическим зеленым пламенем. «Они вчера ревновали меня к лисам, и я, желая их привести в себя, ляпнула, что, мол, конечно, я тут самая красивая и даже сюда устроилась, соблазнив местного хозяина. Они посчитали меня идиоткой и отвязались. А после того, как мы с ним пошептались и с улыбками куда-то ушли, они вдруг поверили, что моя вчерашняя болтовня — чистая правда. Еще и вы укрепили их во мнении, сказав, что у нас возникло приятное дело, поскольку мне надо было кое-что показать мастеру». «Ой!» — округлив глаза, прикрыла рот она. А потом тоже смущенно хихикнула. «Ну, дела. Да уж, неловко вышло. Хотя, знаешь, может, оно и к лучшему. Если о тебе такие слухи будут ходить, то, возможно, посетители не рискнут тебя доставать». «Посмотрим. Не могут же они всерьез поверить, что между нами что-то есть». Мы дружно посмотрели в сторону застывшего, как изваяние, мастера Луна. Холодное высокомерное лицо никак не могло принадлежать кому-то, способному испытывать хоть какую-то теплоту. Даже смотреть на него было некомфортно. Я сразу начинала зябнуть, будто от ледяного ветра. «Да, ты права», — выдохнула тетушка. Видимо, она испытывала что-то похожее. Какое-то время нас никто не трогал. Посетители, увлеченные обсуждением последних событий, даже не делали заказа. Постепенно подходили новые посетители. Все они при входе низко кланялись мастеру Луну и только потом искали себе свободное местечко в зале. «Его так сильно уважают», — пробормотала я. «Скорее хотят сохранить голову на плечах. Кто не склонит голову перед великим драконом, тот ее немедленно лишится», — эхом отозвалась тетушка. И все же, несмотря на то, что свободное место найти уже было практически невозможно, никто не занимал стол лисов. Сами лисы явились примерно через полчаса после всей этой ситуации с настойчивой брюнеткой. Они тоже низко поклонились мастеру Луну на входе, и я заметила, как при этом перекосила Эрлинга. Однако и он согнулся в три погибели, как миленький. При этом мастер к ним даже не повернулся. На меня лисы глянули так, что мне очень захотелось немедленно исчезнуть отсюда. Как-то сразу стало ясно, что сегодня я не отделаюсь от них так просто. Едва они заняли свой стол, как к ним сразу же подлетела голова и, как видно, начала активно пересказывать утренние события и местные сплетни. Может, мне повезет, и слухи о моих возможных отношениях с мастером Луном действительно хоть немного заставят гадких лисов держать дистанцию, а? Внимательно слушая болтовню головы, Эрлинг, не отрываясь, смотрел на меня. Хотя в какой-то момент он вместе с другими лисами резко повернулся к ней и нахмурился. Видимо, она как раз в этот момент рассказала о том, как мы с улыбками ушли из зала заниматься неким приятным делом. После этого все они снова дружно уставились на меня. Правда, в основном недоверчиво, хотя и с изумлением. Все-таки свидетелей нашей отлучки было много. На какое-то время вновь наступило затишье. Мы с тетушкой спокойно проработали где-то около часа. А потом мастер Лун махнул рукой, привычным жестом требуя свой особый чай. мы с тетушкой переглянулись. Нас обеих беспокоил один вопрос. Как только тетушка уйдет к дракону, как поведут себя лисы? Как оказалось, я сегодня на расхват. Едва только тетушка унесла поднос с чаем к мастеру Луну, ко мне тут же вознамерились прорваться жаждущие советов по соблазнению мужчин девицы. Однако, не достигнув цели, они сдали назад, как только возле стойки материализовался гадкий эрлинг. «До меня тут дошли любопытные слухи», — пропел он, привычно взгромождая локти на стойку. «Говорят, что суровый местный хозяин тебе улыбался, а потом увел тебя куда-то в подсобное помещение. Кто-то даже считает, что у вас с ним особые отношения. Но я не верю. Знаешь, все это время я наблюдал за вами. Мастер глянул на тебя всего пару раз, и его взгляд при этом становился еще более холодным. Он даже разок поморщился и дернул верхней губой. Похоже, ты здорово его раздражаешь. Никакой любовью между вами и не пахнет». Вот блин. Судя по всему, мастер до сих пор припоминал мне реакцию на его попытки прикоснуться. Похоже, он уверился, что все дело в отвращении. Не лучшая идея — конфликтовать с работодателем, когда находишься на своем месте только благодаря его разрешению, которое он может забрать в любой момент. У меня ведь испытательный срок, и только от мастера зависит, пройду я его или нет. «В отличие от остальных, я верю своим глазам», — продолжал Эрлинг, выждав небольшую паузу, чтобы я получше почувствовала свое положение. «И вот сейчас я так мило с тобой беседую, но ему глубоко плевать. Влюбленные себя так не ведут. Не знаю уж, что произошло между вами недавно, но уверен, это никак не связано с любовными делами. Иначе вы определенно притворялись бы получше, чтобы не породить сплетни, и уж точно не стали бы демонстративно уходить вдвоем в подсобку. Я так и эдак прикидывал вероятные причины странного поведения. Полагаю, что-то произошло в подсобных помещениях, и вы усиленно делали вид, что все в порядке. Возможно, даже происшествие было очень серьезным, и если бы о нем стало известно, поднялась бы паника». «Умная сволочь», — с досадой подумала я. Лис с острым любопытством все это время изучал мое лицо, наблюдая за мимикой и делая какие-то одному ему известные выводы. Я постаралась выглядеть настолько спокойной, насколько возможно, но не уверена, что у меня до конца это получилось. М-да, вчера я определенно врала куда убедительнее. Что же ему сказать?